Тучи над Вельдом. Первое. Линдер Джемсон, управляющий британской южноафриканской компанией по эксплуатации новых территорий, к особняку Ротса подошел пешком. Взглянув на часы, он остановился и хотел было погулять еще. Время оставалось. Но швейцар предупредительно распахнул перед ним узорную чугунную калитку. По усыпанной гравием дорожке Джемсон медленно направлялся к дому, белевшему в зелени деревьев белой колоннады. Благообразный холеный мажордом с изысканной и строгой почтительностью доложил, что хозяин на утренней прогулке, и доктор Джемсон может подождать его в гостиной или на веранде. — Спасибо, Гэмфри, я побуду на веранде. Джемсон с удовольствием развалил свое начинающее дрябнуть тело в широком шезлонге. Гэмфри придвинул к креслу столик с сигарами и бесшумно удалился. Родде только вчера вернулся из метрополии, и Джемсону не терпелось увидеть его. Этим, собственно, и объяснялось, что управляющий появился здесь почти на четверть часа раньше назначенного времени. Сигары издавали приятный дразнящий аромат, но Джемсон не притрагивался к ним, не хотелось курить до завтрака. Покойно, сложив руки на животе, он вглядывался в дальний конец парковой аллеи, откуда должен был появиться хозяин особняка, президент компании и премьер-министр Капской колонии. И верно, вскоре из-за дальнего поворота галопом вылетел на крупном вороном коне всадник. Старая потрепанная панама, давние причуды родца, едва держалась на нем. Резко осадив коня возле самого дома и даже не взглянув на подбежавшего грума, Ротс легко выскочил из седла и взбежал на веранду. Высокий, крепкий, подтянутый, с большим, четко очерченным носом, он, как всегда, выглядел свежим и бодрым. Густые каштановые волосы перепутались, крутой подбородок с небольшой аккуратной бородкой чуть подрагивал от сдерживаемой улыбки. — С благополучным возвращением, сэр! Поднялся навстречу ему Джемсон. — Спасибо, Линдер. — Здравствуйте. Слова сухие, звонкие, отрывистые. — Надеюсь, все было хорошо, сэр. — У меня плохо не бывает, Линдер. — Вы это знаете. Извините, я должен принять ванну. Соскучился по милой Африке и на радостях ускакал не весь куда. Я скоро. Все тем же легким энергичным шагом он вошел в дом. Джемсон проводил его взглядом, в котором смешалось любование и зависть. Красив, напорист, счастлив этот удачливый рыцарь наживы. Сын бедного сельского священника Сесиль Джон Ротс был в числе первых англичан, алчно хлынувших на южноафриканские алмазные разработки. Позднее его биографы ссылались на культ отважных героев, покорителей далеких глухих провинций, смелых романтиков и благородных спасителей туземцев. Нет, Сесиль Ротс был далек от всей этой чепухи. Сообразительный, честолюбивый, наглый, он понимал, что просто жизнь дает ему возможность, перегрызя глотку другим, разбогатеть. Это стало его единственной целью, и он ее достиг. Сесиль Ротс появился здесь в 1870 году, 17-летним юнцом. Все имевшиеся у него деньги он вбил в небольшой участок алмазоносной земли на руднике Олд де Бирс под Кимберли. Предприимчивый и жестокий, он вскоре владел уже десятком участков, а через некоторое время всем рудником. Компания де Бирс, которую возглавил Ротс, механизировала подъем породы и шахт и резко снизила цены на алмазы. Скупщики кинулись к Ротсу, а потом ринулись к нему и мелкие хозяйчики, продавать участки, чтобы не разориться окончательно. Деньги, подкупы, шантаж — все было использовано им. Ротса не могло остановить ничто. Когда ему понадобилось лишить конкурента рабочей силы, он с легкой душой приказал утопить в шахте несколько сот негров. Ему все было мало. В 1888 году молодой миллионер стал во главе организованной им британской южноафриканской компании и обрушил свинец и огонь на племена Матабеле и Машона. Негров истребляли беспощадно. загоняли в резервации, деревни сжигали. Пылала и гремела от взрыва в земля древнего Мопомотапа. В тело ее вгрызались золотые, медные, хромовые рудники. Захлеб, напоенная кровью земля, беспомощно отдавала невиданное богатство. Президента компании Сесили Ротса английские парламентарии восторженно именовали южноафриканским Наполеоном. Захваченные им земли получили название провинции Ротса – Ротсии. В 1892 году компания «Де Бирс» была преобразована во Всемирный алмазный синдикат. Ротс к тому времени уже стал премьер-министром Капской колонии. В его руках была вся Южная Африка, вся, кроме Бурских республик, Оранжевой и Трансвали. Оставалось сломить их. Впрочем, и это для Ротса было лишь одной из ступенек к осуществлению великой мечты. Этой мечте он хотел служить даже после своей смерти. Завещанием Ротса, которое он вовсе не скрывал от окружающих, все его состояние передавалось для организации тайного общества, которое постепенно овладеет богатствами мира. Это империалистическое общество должно было стать чем-то вроде иезуитского ордена, всесильного и беспощадного. Да, опасно ему завидовать, этому рыцарю наживы, надо просто верно ему служить, подумал Джамсон. Завтракали в кабинете, большом и мрачноватом, уставленным богатой мебелью и чучелами. Могучие плечи Ротса чуть нависали над столом. Ел он аппетитно и быстро, изредка поглядывая на компаньона, который церемонился с набором серебряных ложечек, вилок и ножей. Конфиденциальные завтраки в кабинете Ротса всегда заканчивались деловой беседой. Однако на этот раз хозяин не спешил с делом. У Ротса было хорошее настроение. Невнятная улыбка блуждала по его тонкогубому лицу, когда он закурил сигару. И Джемсон не без удивления услышал сентенции, отдающие сентиментальностью. «Все-таки я большой патриот», — со странной душевностью, без хвостовства сказал Ротс. «Вы не поверите». Меня чуть не прошибла слеза, когда мы подплывали к берегам Темзы. Собственно, сэр Джозеф, — Ротс говорил о британском министре колонии Джозефе Чемберлене, — совершенно прав, называя меня великим англичанином, хотя он имеет в виду только политическую сторону моей личности. А любовь к милой родине для меня главная. Деньги, власть — это лишь средство для проявления истинного патриотизма. Линдер Джемсон слушал внимательно, чуть склонив голову, и на лице его было почтение, хотя очень хотелось улыбнуться. — Мы на эту тему, — продолжал Ротс, — поспорили с моим старым приятелем Стадом. После своей нашумевшей «Правды о России» он немножечко вознесся, и ему доставляет удовольствие пощипывать меня и сэра Джозефа за наши империалистические взгляды. Примечание. «Правда о России», 1888 год. Книга известного английского журналиста Вильяма Томаса Стеда, друга Сесили Ротса. Конец примечания. Так вот, Стэд любит повторять слова старика Дизраэли. «Колонии — это мельничные жернова на нашей шее». Дрянной, прогнивший афоризм. Я ему сказал, что приобретать колонии — это значит любить родину. 20-й век будет веком гигантской эксплуатации тех земель, которые мы успели и успеем еще захватить в этом веке. Я побывал в лондонском Ист-Энде. Вы знаете этот грязный рабочий квартал? Зашел на одно собрание безработных. Дикие речи. Все в один голос кричат «Хлеба, хлеба!» Ну что ж, я понимаю, им надо есть. И это собрание снова и снова убедило меня в важности империализма. Чтобы спасти 40 миллионов жителей Соединенного Королевства, от убийственной гражданской войны. Мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями. Для помещения избытка населения, для приобретения новых областей избыта товаров, для того, чтобы у туземцев была охота служить благу Великобритании, мы должны их заставить. Не деньги, моя заветная мечта, а решение социального вопроса. Я всегда говорил, что империя есть вопрос желудка. Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистом. Вот это все я и сказал Стэду. И он, конечно, немедленно стал правоверным империалистом, не удержался Джемсон, и смешок забулькал в его гортань. «А-а-а!» Росс рассердился и коротко махнул рукой. «Он разразится еще одной остроумной статейкой и будет ссылаться на меня, цитировать. Это только послужит популярности нашей политики. Тем более английская пресса в основном на нашей стороне». Роц помолчал, отложил сигару. «Ну хорошо, Джемсон, мы мило поболтали. Теперь о деле. Что вы скажете о проблеме Уитлендеров?» «Ну вот, все и стало на свои места. И собрание безработных, и стед, и любовь к родине. Это была самая острая проблема, уитлендеры, что означает иностранцы, чужеземцы. Они наводнили бурские республики. В основном это были англичане. Им принадлежала большая часть предприятий. Горная палата, объединяющая свыше 400 крупных горнопромышленных предприятий, состояла в большинстве из подданных Ее Величества королевы Англии и Ирландии. Однако бурские правительства, понимая опасность этого положения, всячески ограничивали уитлендеров. Они лишались избирательных прав и в течение многих лет не могли вступить в новое гражданство. Они платили особенно высокие налоги. Государственная монополия на динамит сдерживала размах горных работ. Британские власти выступали в роли ярых защитников угнетаемых англичан. Роц всячески разжигал вражду между англичанами и бурами. Однако он это делал лишь как президент Южноафриканской компании. А как премьер-министр Капской колонии он заигрывал с бурами, открыто натравливая всех лишь на чернокожих. «Негра нужно бить», — не уставал повторять Капский Наполеон. «Это единственный язык, который он понимает. Но сломить ему надо было и негров, и буров. Буров важнее». «Единственное, что мне ясно», — сказал Джемсон, — «эту проклятую проблему надо решать быстрее». «Почему же проклятую?» — усмехнулся Роц. «Это очень удобная проблема. Вы не считаете?» Джемсон понял. Он хорошо знал, что Роц и его приятель Бейт вложили уже более 260 тысяч фунтов стерлингов в подготовку революции в Йоханнесбурге. Видимо, по замыслу хозяина настала пора начинать. «Я думаю, — сказал он, — масса свободных предпринимателей на бурских землях созрела для взрыва». «Вот именно, Джемсон! — Роц встал. — Нужен взрыв! Восстание! Революция, черт побери! Пора браться за оружие, оно никогда нас не подводило». Джемсон ждал чего-нибудь поконкретнее. «Чего вы ждете? — сказал президент компании. — Все ясно. Начнут в Йоханнесбурге. Вы возьмете отряд полиции нашей компании и по первому сигналу ударите с ним из Мафекинга. Пусть это свершится в нынешнем году. До конца декабря вполне достаточный срок».